Глава 24. Я ловлю ртом воздух, ошарашенная новостью. Это ли не мечта всей моей жизни? Ты серьезно? Вскрикиваю, хватаясь за грудь. Женечка! Вместо ответа он достает из кармана билеты и протягивает их мне. Я вырываю их у него из рук, вглядываясь в строчки с названием круиза и маршрутом следования. «Это правда!» Я подпрыгиваю на месте от восторга. «Женечка, как ты? Откуда?» «Прости, милая». Он гладит меня по щеке. «Я проспорил круиз Максу, и чтобы получить его в награду, согласился на тот стриптиз на девичнике. Прости, что молчал». Это должен был быть сюрприз. И я замираю, вспомнив весь тот кошмар. Однако Женька не дает мне погрузиться в дурные воспоминания. Он продолжает. Конечно, я даже не догадывался, что меня ждет там. Но теперь это не важно. Главное, что мы едем отдыхать, как ты и хотела. То есть все эти мучения, весь стресс ради круиза для меня? Я прикрываю рот ладонью, не веря своим ушам. «Ну а для кого же еще?» Женька лукаво подмигивает. «Я же знаю, как ты мечтала об этом путешествии. Видел, как ты разглядывала рекламные проспекты и вздыхала». Я бросаюсь ему на шею, осыпая поцелуями все его лицо. «Ты самый лучший муж на свете!» Всхлипываю я, утирая рукавом проступившие слезы. «Я тебя обожаю, Женечка!» «И я тебя обожаю, Ксю!» Он гладит меня по волосам и смеется от такого напора. «Давай не будем больше ссориться и расставаться, пока смерть не разлучит нас». «Никогда!» Клянусь я, прижимаясь к его груди. «Больше никаких ссор, только любовь и радость!» Женя отстраняется и с озорным видом хлопает меня по попе. «Ну что, пошли выбирать тебе самые сексуальные купальники? В Эмиратах ты будешь ослеплять всех вокруг». Я игриво прищуриваюсь. «Учти, я буду соблазнять только тебя». «Даже не сомневайся, красотка». Он притягивает меня для страстного поцелуя. «Других вариантов я не рассматриваю». Некоторое время спустя мы, хихикая как подростки, выходим из примерочной кабинки магазина. На Женьке болтаются смешные ярко-красные плавки с рисунком фламинго, а на мне — крохотный разноцветный купальник, больше напоминающий пояс для бикини. «Ого! Вот это виды, мамасита!» — игриво восклицает Женька, вращая бедрами. Я ловлю себя на том, что пожираю его глазами, бессовестно разглядывая рельефный торс с соблазнительной дорожкой волос, уходящей вниз под резинку плавок. «Сам себя не хвали, начо!» — дразнюсь я, стреляя глазами. «Может, прикинем, как нам загорать в таком виде?» — хрипло шепчет Женька, придвигаясь ко мне вплотную. Я чувствую, как внизу живота становится горячо и томно. Облизав пересохшие губы, бормочу. «Нет, в таком виде мы можем только...» Но Женька не дает мне договорить. Его губы припечатываются к моим в жарком, почти болезненном поцелуе. Руки скользят по моей обнаженной спине, сминая ткань купальника. От его прикосновения по коже бегут мурашки. «Эй, полегче там!» «Придушите друг друга ненароком!» Раздается ворчливый женский голос. Мы вздрагиваем и отпрыгиваем друг от друга. У входа в примерочную кабинку стоит сердитая продавщица и грозно постукивает ногой по полу. «Испортили все удовольствие, старая корга!» Бормочет муж, отворачиваясь. Я со смехом толкаю его локтем в бок. После долгих и мучительных выборов мы, наконец, покидаем магазин, нагруженный пакетами с новыми купальниками, шляпами, парео и всевозможными аксессуарами для пляжа. «Ну вот, «Теперь ты полностью подготовлена к путешествию», — восклицает Женя, открывая передо мной дверцу машины. «И я до сих пор не могу поверить, что это происходит на самом деле», — мечтательно протягиваю я, устраиваясь на сиденье. «Поверишь, как окажешься на белоснежной палубе и попробуешь первый коктейль?» Он наклоняется и коротко целует меня в губы. Эти несколько дней пролетают как один миг. Мы безумно заняты сборами, укладыванием вещей и тысячей разных приготовлений. А еще безумным, бесконечным сексом. Куда ж без него? Вдруг потом некогда будет? Наконец-то настал долгожданный день нашего отлета. Мы с Женей счастливые и взволнованные едем в аэропорт. Нас вызвались проводить Катя и Яна. Теперь они безумолку щебечут, восхищаясь Женей. «Нет, ну вы подумайте только, какой мужчина! Ради сюрприза для любимой готов на все, даже стриптиз станцевать!» Катя согласно кивает. «Да уж, Женька герой. Я своего на такие же подвиги не раскручу. Встряхнем отношения, не помешает». Женя смущенно улыбается, притягивая меня к себе. Так и чувствую, как у него самооценка зашкаливает. Надулся весь от похвалы. Гордый индюк. И хорошо. Ему точно не помешает разок. «Сначала перелет, а потом уже будем заселяться на лайнер», — шепчет он мне на ухо. «Неделя волшебства начинается, любимая». Я таю в его объятиях, не в силах поверить своему счастью. Мы уже выстраиваемся в очередь на регистрацию, когда я вдруг замечаю отсутствие кое-кого важного. «А где этот засранец Макс? Неужели никто из твоих друзей не пришел проводить?» Муж пожимает плечами. «Да кто его знает? Наверное, опять на какой-нибудь вызов умчался. Клиента так развлекать». И вдруг, словно по волшебству, мы видим несущегося сквозь толпу Макса. Вот только выглядит он, мягко говоря, необычно. На нем отутюженный смокинг, лакированные туфли и даже бабочка. В руках огромный букет роз. Мы с Женей в шоке переглядываемся. Это что за маскарад? «Здорово! Фух! Успел!» — выдыхает запыхавшийся Макс. Женя не может сдержать смех. «Ого! Джеймс Бонд по-русски пожаловал!» И шепчет мне. «Сто пудов что-то затеял. Небось, очередную дамочку охмурять намылился». И я прыскаю со смеху. «Ой, Макс, не стоило так заморачиваться. Мы люди скромные, нас можно и попроще провожать». Макс гордо выпячивает грудь. «Я вообще-то сразу на задание. У меня клиентка важная появилась. И цветы — все ей». «Важная? Настолько, что ты костюм напялил?» — изумляется Женя. «Первый раз в жизни, между прочим. И еще скажи, что вместо байка на лимузин пересел». Макс выглядит непривычно серьезным. У него даже глаз дергается от напряжения. «Буду играть роль парня дочурки-олигарха». Женя присвистывает. «Ты шутишь? Если бы. Как всегда, опять вляпался. Ни дня без приключений, а?» «Ну, тебя и занесло. Капец важный какой. Только не перестарайся». Макс взъерошивает волосы. «Ага. Прикиньте, поступил мне заказ на сайте. Девчонка. Услуга, парень на час. Наплела своим строгим родителям, что я, мол, аристократ хоть куда. Из династии интеллигенции. Семейка хирургов, владеющих частной клиникой за границей. Сам я тоже иду по их стопам, имея несколько высших. Плюс играю на фортепиано и помогаю бездомным». «Офигеть! И как ты только на это подписался?» Ахаю я. «Хирург, пианист, благодетель?» Женя давится от смеха. «Оборжаться. Татуировки, характер как сталь. Драки по ночам в подпольных клубах. Девчонки направо и налево. Под стаканом ты и два слова без мата связать не сможешь. А как же твоя сущность плейбоя? И 5 минут не выдержишь, чтобы не пропустить ни одну юбку. А ты пипец. Жениться собрался. Хоть эффективно. Макс хмурится. Да, блин. Встрял, согласен. Но кое-что произошло. Это долгая история. Я потом расскажу. Сейчас жутко спешу. Еду знакомиться с родителями своей, черт возьми, будущей невесты. Девочка хоть милая, красивая. Заноза она. Взрывается Макс. Характер просто... Пупц. Хоть стреляй в себя, а потом вешайся. Бесит меня. Но что поделать, оплату произвела наперед, придется мне ее полюбить. Это будет борьба характеров. Он задумчиво смотрит вдаль, а глаза горят, как у хищника. Или она меня, или я ее. Мы с Женей переглядываемся. Ох уж этот Макс, настоящий плохиш, вынужденный играть роль идеального принца. Татуированный байкер в смокинге. Уже смешно. А уж представить его за фортепиано или помогающим старушкам вообще за гранью. Эпилог. Невероятно, но наше путешествие мечты наконец-то началось. Мы с Женей поднимаемся на борт роскошного круизного лайнера, и я не могу сдержать восторженный вздох. Все вокруг сияет и переливается, словно мы попали в настоящую сказку. «Ну как тебе?» Женя обнимает меня за талию, и его глаза светятся счастьем. «Это просто волшебно!» Выдыхаю я, не в силах подобрать другие слова. Наша каюта оказывается настоящим люксом с панорамными окнами и собственным балконом. Я выхожу на него и замираю, любуясь бескрайней синевой Персидского залива. «Эй, не хочешь исследовать корабль?» Женя появляется рядом, протягивая мне бокал шампанского. «У нас еще несколько часов до отплытия». Мы бродим по палубам, открывая для себя все новые и новые чудеса. Бассейны, рестораны, спа-салоны, театр. Кажется, здесь есть абсолютно все. «Смотри, тут даже каток есть!» Восклицаю я, заглядывая в очередное помещение. Женя хитро улыбается. «Хочешь покататься?» «Прямо сейчас?» Я смеюсь. «Мы же не умеем!» «А почему бы и нет?» Он подмигивает. «Когда еще выпадет шанс покататься на коньках посреди Персидского залива?» И вот мы уже, хохоча и падая, пытаемся удержаться на льду. Женя, оказывается, немного умеет кататься и пытается меня учить. Но в итоге мы оба валимся на лед, задыхаясь от смеха. «Ну вот, теперь точно синяков не избежать», — хихикаю я, пытаясь подняться. «Зато какие впечатления!» Женя целует меня, и я забываю обо всем на свете. Вечером наблюдаем за отплытием с верхней палубы. Огни Дубая медленно удаляются, а впереди нас ждут новые приключения. Каждый день приносит что-то новое и удивительное. Мы загораем у бассейна, наслаждаемся изысканной кухней в ресторанах, танцуем до упаду на вечеринках. Однажды утром Женя будет меня необычно рано. «Вставай, Соня! Нас ждет сюрприз!» Сонно моргая, я следую за ним на палубу. И тут же просыпаюсь окончательно. Мы приближаемся к какому-то острову. «Это необитаемый остров Сирбаньяс», — объясняет Женя. «Сегодня у нас экскурсия туда». День проходит как в сказке. Мы гуляем по девственным пляжам, наблюдаем за экзотическими животными в заповеднике, пробуем местные деликатесы. «Знаешь», — говорю я Жене, когда мы возвращаемся на корабль, «я и не думала, что здесь, посреди пустыни, может быть так красиво». Он обнимает меня. «Ты еще не все видела. Завтра нас ждет Абу-Даби». И действительно, столица Объединенных Арабских Эмиратов поражает воображение. Мы посещаем величественную мечеть шейха Зайда, гуляем по набережной Карниш, а вечером отправляемся на гоночную трассу Формулы-1. «Может, прокатимся?» — предлагает Женя, кивая на гоночные болиды. Я смеюсь. «Ну уж нет. Хватит с меня экстрима на льду. Давай лучше просто посмотрим». Мы наблюдаем за тренировкой гонщиков. И я не могу не восхититься их мастерством и смелостью. «Знаешь...» — задумчиво говорит Женя. «Глядя на них, я понимаю, что нам с тобой тоже нужно быть немного смелее. Не бояться рисковать ради своей любви». Я киваю, понимая, о чем он. Наша недавняя ссора многому нас научила. Ты прав. Главное — доверять друг другу и всегда быть честными. Он целует меня, и мы долго стоим, обнявшись под звездным небом Абу-Даби. Дни летят незаметно. Мы посещаем древний Оман с его колоритными базарами и величественными фортами. В Бахрейне ныряем с аквалангом, любуясь красотами подводного мира. Но самые яркие впечатления ждут нас в Катаре. Мы отправляемся на сафари в пустыню, и я не могу сдержать восторженный визг, когда наш джип взлетает на очередной бархан. «Ну как, нравится?» — кричит Женя, перекрывая рев мотора. «Обожаю!» — кричу я в ответ. «Это даже круче, чем американские горки!» Вечером, уставшие, но счастливые, мы возвращаемся на корабль. И тут Женя преподносит мне еще один сюрприз. Ужин в панорамном ресторане на верхней палубе. «Знаешь, я тут подумал, может, нам стоит почаще устраивать себе такие приключения? Не обязательно круизы, но хотя бы маленькие путешествия». Я улыбаюсь. «С удовольствием. Но знаешь, что я поняла за эти дни?» «Что?» «Что мне не важно, где мы находимся. Главное, что мы вместе». Женя притягивает меня к себе. «Я люблю тебя, Ксюша. И обещаю, что всегда буду рядом, что бы ни случилось». «И я тебя люблю», шепчу я, утопая в его объятиях. Наше путешествие подходит к концу, но я знаю, что оно останется с нами навсегда. Не только яркими впечатлениями и фотографиями, но и тем новым чувством, которое мы обрели. Мы стали ближе, научились лучше понимать друг друга. И теперь я уверена, какие бы испытания ни ждали нас впереди, мы справимся со всем. Потому что у нас есть главное — наша любовь. В последний вечер мы стоим на балконе нашей каюты, любуясь закатом. Впереди уже виднеются огни Дубая. Наше путешествие завершается там же, где началось. «О чем думаешь?» — спрашивает Женя, обнимая меня сзади. «О том, как изменилась наша жизнь за эти дни». Отвечаю я. «Кажется, мы вернемся домой совсем другими людьми». Он целует меня в макушку. «Главное, что мы вернемся вместе. И теперь я точно знаю, нам по плечу любые приключения». Я поворачиваюсь к нему. «Даже если придется снова танцевать стриптиз?» Женя смеется. «Даже если придется танцевать стриптиз на Эвересте, но только для тебя, любимая». Мы смеемся, вспоминая все перипетии, которые привели нас сюда. Кто бы мог подумать, что нелепая ссора обернется таким счастьем? «Знаешь, — говорю я даже благодарна всему, что случилось, ведь именно это помогло нам понять, как сильно мы дорожим друг другом». Женя кивает. «Ты права. Иногда нужно пройти через испытания, чтобы по-настоящему оценить то, что имеешь». Мы долго стоим, обнявшись, глядя на приближающийся берег. Впереди нас ждет возвращение домой. Встреча с друзьями и родными, обычные будни. Но я знаю, теперь все будет по-другому. Потому что мы вернемся не просто мужем и женой, а настоящей командой, готовой вместе преодолевать любые препятствия и радоваться каждому мгновению жизни. «Эй!» — вдруг говорит Женя. «А может, нам завести ребенка?» Я удивленно смотрю на него. «Ты серьезно?» Он кивает. «Абсолютно. Думаю, мы готовы к новому приключению. Что скажешь?» Сердце замирает от волнения и радости. Я целую мужа. Я скажу «да». «Давай создадим нашу собственную команду мечты». Женя подхватывает меня на руки, кружит по балкону. Мы смеемся, целуемся, строим планы на будущее. И я чувствую, что бы ни ждало нас впереди, мы справимся. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру